Эпилог. Нет перерыва в истории мистики. Мы уже несколько раз замечали в шаманском экстазе тоску по раю, напоминающую один из старейших типов христианского мистического переживания. Внутренний свет, играющий принципиальную роль в индийской мистике и метафизике, как и в христианской мистической теологии, был засвидетельствован, как мы видели, уже в эскимосском шаманизме. Добавим, что магические камушки, которыми фаршируется тело австралийского знахаря, тоже определенным образом символизируют застывший свет. Но шаманизм важен не только своим местом в истории мистики. Шаманы сыграли существенную роль в защите психической монолитности общества. Это непревзойденные воины в борьбе с демонами. Не менее эффективно противостоят они также болезням и черным магам. Образцовой фигурой шамана-мастера является Дтомба Шило, мифический основатель шаманизма Накхи, неутомимый истребитель демонов. Большое значение боевых элементов в некоторых типах азиатского шаманизма – копье, кольчуга, меч и так далее – объясняется необходимостью борьбы против демонов, настоящих врагов человечества. В общем, можно сказать, что шаман защищает жизнь и здоровье, плодородие, мир света от смерти, болезней, бесплодия, несчастья, от мира тьмы. Воинственность шамана иногда становится агрессивной манией. В некоторых сибирских традициях шаманы неустанно сражаются друг с другом в облике животных. Но подобного рода агрессивность скорее исключительна. Она свойственна некоторым видам сибирского шаманизма и венгерскому тальтусу. Принципиальной и универсальной является борьба шамана с тем, что мы могли бы назвать силами зла. Нам нелегко вообразить, что значил такой мастер для архаического общества. Это прежде всего уверенность, что люди не одиноки в чуждом мире, окруженные со всех сторон демонами и силами зла. Кроме богов и сверхъестественных существ, к которым обращаются молитвы и которым приносятся жертвы, существуют еще специалисты по священному, люди, способные видеть духов, возноситься на небо и встречаться с богами, спускаться в ад и бороться с демонами, болезнями и смертью. Принципиальная роль шамана в защите психической целостности общества зиждется прежде всего на уверенности людей в том, что один из них сможет им помочь в критической ситуации, вызванной обитателями невидимого мира. Чрезвычайно утешительной и укрепляющей является убежденность, что один из членов общества может видеть то, что закрыто и невидимо для остальных, а также приносить непосредственные и точные сообщения из сверхъестественных миров. Именно благодаря способности путешествовать в сверхъестественные миры и видеть сверхчеловеческие существа, богов, демонов, души умерших и тому подобное, шаман мог внести решающий вклад в познание смерти. Вероятно, многие элементы погребальной географии, как и некоторые темы мифологии смерти, являются результатом экстатических переживаний шаманов. Видимый шаманом мир и существа, встречаемые им во время экстатического путешествия в потусторонний мир, подробно описаны самими шаманами во время транса или после него. Неизвестный и страшный мир смерти приобретает форму, организуется вокруг специфических образов, чтобы в итоге проявить собственную структуру и со временем стать близким и достижимым. В свою очередь, существа, населяющие мир смерти, становятся видимыми, они приобретают формы, ведут себя как определенные личности, имеют даже свою биографию. Постепенно мир умерших становится познаваемым, а сама смерть расценивается прежде всего как ритуал перехода к духовному способу бытия. Таким образом, рассказы об экстатических путешествиях шаманов приводят к одушевлению мира умерших, обогащая его чудесными формами и личностями. Мы уже упомянули о совпадении между рассказами о шаманских экстазах и некоторыми эпическими темами из устной литературы. Приключения шамана на том свете, испытания, которым он подвергается во время своих путешествий в преисподнюю и вознесение на небо, напоминают приключения персонажей из народных сказок и героев эпической литературы. Весьма вероятно, что многие темы или эпические мотивы, как и многие персонажи, образы и стереотипы эпической литературы, имеют экстатическое происхождение в том смысле, что они заимствованы из рассказов шаманов о путешествиях и приключениях в сверхчеловеческих мирах. Возможно, что и предэкстатическая эйфория составляла один из универсальных источников лирической поэзии. Подготавливая транс, шаман бьет в бубен, вызывает своих духов-помощников, говорит на тайном языке или языке животных, наследуя крики животных, особенно пение птиц. В конце он достигает второго состояния, стимулирующего лирическую поэзию и языковое творчество. И в наши дни поэтическое творчество является актом совершенной духовной свободы. Поэзия обновляет язык, становясь его продолжением. Каждый поэтический язык является прежде всего тайным языком, то есть творением собственного мира, мира совершенно закрытого. Самый чистый поэтический акт является пробой нового сотворения языка на основе внутреннего переживания, которое, как и экстаз или религиозное вдохновление примитивных людей, открывает самую глубину вещей. Именно из этого рода языковых творений, ставших возможными благодаря предэкстатическому вдохновению, выкристаллизовались позже тайные языки мистиков и традиционные аллегорические языки. Следует также сказать несколько слов о драматическом характере шаманского сеанса. Мы имеем в виду не только лечебные сеансы, иногда исключительно сложные, изысканные, оказывающие несомненно положительное влияние на больного. Всякий настоящий шаманский сеанс становится в конечном итоге спектаклем, не имеющим аналога в повседневном опыте. Фокусы с огнем, чудеса вроде номера с канатом, демонстрация магических способностей показывают другой сказочный мир богов и магов, мир, в котором все кажется возможным, где умершие возвращаются к жизни, а живые умирают, чтобы затем воскреснуть, где в одно мгновение можно исчезнуть и снова появиться, где опровергаются законы природы и появляется и интенсивно присутствует некая сверхчеловеческая свобода. Сегодня трудно нам, современным, представить себе воздействие такого спектакля на первобытное общество. Шаманские чудеса не только подтверждают и укрепляют структуру традиционной религии, но также стимулируют и оживляют воображение, стирая границы между сном и непосредственной реальностью, открывают окна в миры, населенные богами, умершими и духами. На этом мы закончим наши замечания о культурном творчестве, которое стало возможным и стимулировалось благодаря шаманским переживаниям. Его серьезные исследования не укладываются в рамки этого труда. Но какую же прекрасную книгу можно написать об экстатических источниках эпической и лирической поэзии, о предыстории драматического спектакля и вообще о сказочных мирах, открытых, исследованных и описанных древними шаманами.